Глава 13. Ей часто снились оживленные многолюдные улицы родного города, аллеи душистой белой акации, бесконечные виноградники и шумные базары. Опоясанная крепостными стенами древняя цитадель Нарикала и легендарная Кура с ее обрывистыми берегами, рассекавшая Тбилиси на две части. Эти предательские сны приходили к ней по ночам, когда человек не властен над собой, тогда как днем она, Манана, дочь Давида Джикии, с некоторых пор носящая имя Гюльбахар, старалась накрепко запереть свою память. Когда Хаким прописал ей полный покой, она с большим облегчением восприняла возможность побыть в одиночестве. Лежа в постели и размышляя о своей судьбе, Гюльбахар осознала, что не радовалась будущему ребенку и не огорчена его потерей, что она глубоко несчастна в своей нынешней жизни и не знала ни одной светлой минуты с того дня, как уехала из Тбилиси. Если Седа, она же Билгин, постоянно грустила о родной Армении, то Гюльбахар запретила себе думать о Грузии, ибо возврата в прошлое не было. Но теперь на нее помимо воли нахлынули воспоминания, и тогда она поняла, что на самом деле боль не отпускала ее ни на миг. Манана родилась в простой, небогатой семье. Ее отцом был Кинто, уличный разносчик. Выделявшийся своим внешним видом, кинто носили черный, подпоясанный серебряным поясом ахалул и заправленный в сапоги широкие шаровары. Он сновал по улицам города, неистово зазывая к себе покупателей. Каждое утро, разложив товар на огромном деревянном подносе, Давид Джикия выдружал его на голову, обмотанную специальным покрывалом, и спешил на работу. Семья жила в доме с плоской земляной кровлей, в котором было три сложенных из камня стены, а четвертый служил склон горы, куда врезалось жилище. Комнаты были бедными, мрачными, с оклеенной промасленной бумагой окнами, большим очагом, нишами для постели и ящиками для хранения хлеба. Хотя местные нравы были достаточно строгими, девушки не закрывали лица и не стыдились присутствия мужчин. На крышах домов порой устраивались посиделки молодежи, а при посещении церкви можно было втайне присмотреть себе пару. Возможно, кому-то и нравилась Манана, но ее внимание пока не привлекал ни один из юношей. А потом к Джике неожиданно нагрянул дальний родственник, да еще со знакомыми, неким торговцем и его сыном. Одна из грузинских поговорок гласила: «Гость от Бога, кем бы он ни был». Поэтому хозяин дома со всем почетом встретил приезжих во дворе, принял у них кладь и, расспросив о благополучии и здоровье, пригласил в дом. Мать Кетеван и Манана, она была старшей дочерью в семье, быстро принесли мужчинам воду, чтобы те могли умыться. А после подали хлеб, сыр, вино, а также лобио и целую гору запеченных в золе и приправленных укропом хинкали с рубленым мясом. Прислуживая за столом, женщины имели возможность понаблюдать за мужчинами. Манане понравилось, что при появлении хозяйки и ее дочери гости почтительно приподнялись с сидений, а перед тем, как сесть за стол, туго затянули пояса, чтобы продемонстрировать умеренность в еде. Она не была жадной, но соблюдение старинного обычая показалось ей трогательным. Манана втайне разглядывала красивое лицо юноши, в коем сочетались задумчивость, серьезность, мечтательность и гордость. Она услышала, что его зовут Джумбер. Когда он откусывал испеченный ею бедис квери, хлебец судьбы, она загадала желание. Чтобы им довелось перекинуться словом, чтобы он в нее влюбился, чтобы она стала его женой. В тот миг Манана познала, что желания сердца могут быть живыми, как человеческая кровь, и яркими, как горящие на небе звезды, а еще, что они способны поразить внезапно, будто удар кинжала. По каким-то признакам Манана поняла, что молодой человек почувствовал то же самое. Им с Джумбером довелось обменяться взглядами под огромным, густо-синим, мерцающим далекими огнями куполом неба и сказать друг другу пару, на первый взгляд, ничего не значащих слов. Это случилось, когда члены семьи и гости поднялись на крышу. На короткое мгновение молодые люди словно остались там одни, наедине друг с другом. И их обоюдное желание быть вместе незримой стрелой протянулось в будущее. Позже Манана узнала, что приезжие были из какого-то горного селения, и что они прибыли в Тбилиси по торговым делам. Девушка боялась, что вскоре Джумбер и его отец покинут город, и она навсегда потеряет их след. Пересилив смущение и робость, Манана решила поговорить с матерью. Кетеван была красивой, гордой и необычайно деятельной женщиной. Она с удивлением выслушала путанное, горячее желание прежде немногословной, рассудительной дочери и после шепнула словечко мужу, однако тому не понравилась такая затея. Эти люди как перекати поле. Сегодня здесь, а завтра там. Они говорили, что намерены поехать в Стамбул. Дороги опасны, и я не желаю, чтобы моя дочь сегодня цвела, как роза, а завтра надела вдовий наряд. Мужчина, желающий создать семью, должен крепко стоять на своем клочке земли, а не шататься, где попало. Да и парень еще слишком молод. Я бы желал видеть Манану замужем за человеком постарше. К тому же они не городские, а откуда-то с гор. В устах Давида это прозвучало как «дикари». Манана подумала о том, что сам Давид не просидел на месте ни единого дня, мелькая на улицах, базарах, в Духанах и тбилисских садах. Но она не могла с ним спорить. Манана не знала, что Джумбер убеждал своего отца заслать сватов к неожиданно понравившейся девушке, но тот воспротивился, заявив, что семья недостаточно зажиточная и что единственный сын Гурама Чартолани, разбогатев на торговле, способен найти невесту получше, а не брать в жены дочь Кинто, происходящего из низов. К тому же уличные разносчики слыли заправскими мошенниками. На следующее утро Манана, как обычно, пошла за водой. Будто что-то предчувствуя, она надела свое самое лучшее платье, в каком обычно посещала церковь, темно-синее, сильно приталенное, с плотно прилегающим лифом, глубоко вырезанным и украшенным ярко-красной шелковой вставкой. Этот наряд великолепно смотрелся на ее высокой точеной фигуре с гибким станом, длинными руками и ногами. Концы алого муслинового кушака спадали почти до земли, а к традиционному головному убору, какой носили тбилисские грузинки, была прикреплена тончайшая марлевая вуаль. Девушка двигалась медленно, плавно, словно не отрывая ступней от земли. Так умели ходить лишь представительницы ее народа. Ее башмаки были мягкими, и она ступала почти безумно. Когда Манана свернула со своей улицы, перед ней стоял Джумбер. Онемев от неожиданности, девушка едва не уронила кувшин. Ей почудилось, что молодой человек возник перед нею как будто из-под земли, словно он внезапно прочитал ее мысли. Джумбер был красив. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией, в обшитом галуном фиолетом чохе с многочисленными газырницами. Взгляд Мананы упал на узкий наборный серебряный пояс с пряжкой, к которому был прикреплен кинжал, а потом она посмотрела в лицо юноши. Изогнутые изящными дугами брови Джумбера казались бархатными, а чудесные, добрые и сияющие глаза напоминали спелые каштаны. Это был он, герой ее грез и девичьих снов. Во взоре Мананы была покорность и радость. Локоны, обрамлявшие ее нежное лицо, блестели, как черно-бурый мех. Толстые косы позвякивали вплетенными в них монетками. Полураскрытые яркие губы девушки казались удивительно чувственными. На высокой шее билась тонкая жилка. Не теряя времени даром, Джумбер предложил ей бежать. Традиции умыкания невесты в горах были очень крепки, однако в городе поддерживались далеко не во всех кругах. Манана испугалась. Ей очень нравился этот молодой человек, но она совсем его не знала. И потом, если она совершит столь безумный поступок, что будет с ее семьей? Как это скажется на них? Несмотря на бедность, Давид обладал недюжиной гордостью, а мать всегда подчеркивала, что Манана самая разумная из ее детей. Случалось, похищение девушки вызывало кровную вражду между семьями, но иногда заканчивалось благополучно примирением и свадьбой. Взгляд Мананы простерся к одетым облаками одичалым хребтам на горизонте. «Что было там, в горах, за горами?» «А ваш отец?» — спросила она. Джумбер не сдержал вздоха. «К сожалению, он против сватовства, поэтому я и предлагаю уехать. Потом и моей, и твоей семье придется согласиться на наш брак». Видя, что Манана не возражает, юноша добавил. «На закате я буду ждать тебя на этом месте. Если ты хочешь быть со мной, то придешь, и я увезу тебя в горы». «Если нет, тогда завтра утром мы с отцом отправимся в Стамбул». Манана представила золотисто-розовое небо, закатный свет, дыхание горного ветра, узкие ущелья и каменистые склоны, захватывающие чувство свободы. «А если Джумбер захочет, чтобы она отдалась ему в эту ночь?» Девушка не имела понятия, что может быть на уме у мужчин, но она знала, что они привыкли к женской покорности. Манана не хотела, чтобы все совершалось слишком быстро, ибо в этом таилась опасность совершить роковую ошибку. В этот миг она и верила, и не верила в судьбу. «Я подумаю», — прошептала она. Тбилиси спускался террасами по склонам гор. Дома тесно примыкали друг к другу, так что иногда горожане обходили целые кварталы, просто переходя с крыши на крышу. С этих же крыш можно было великолепно обозревать округу. Явившись домой перед ужином, Давид Джикия уже знал, что его дочь разговаривала на улице с каким-то молодым человеком. «Как ты могла так опозорить себя?» — вскричал он. Девушка отшатнулась. «Я ничего не сделала, мы просто немного поговорили». «Кто это был?» Манана понимала, что ей придется назвать имя юноши. «Джумбер, сын нашего гостя, которого приводил дядя Вахтанг». «Вот оно что!» — взревел Давид. «Не успел тебя увидеть, как сразу решил обесчестить. Порядочный человек не станет подкарауливать девушку на улице». «Не кипятись, Давид», — попыталась вмешаться Китыван. «Мы тоже были молоды». «Были, и все сделали как положено. Я не сманивал тебя, не искал тайных встреч». Китыван только вздохнула. Как у всякой женщины, у нее были свои тайные и так и не сбывшиеся мечты. «О чем он с тобой говорил?» — грозно произнес Давид, обращаясь к дочери, и стукнул кулаком по столу. «Сказал, что завтра они с отцом уедут в Стамбул». «Они говорили это вчера при всех, так что не лги». «Джумбер сказал», — ответила Манана, глядя отцу в глаза, — «что хочет посвататься ко мне». «Этому не бывать», — пробурчал Давид и добавил. «Ни ногой из дома, пока эти чартолани не покинут Тбилиси. Я еще выскажу Вахтангу, что думаю о его знакомых». Возможно, Манана могла бы сбежать, но она побоялась. Следующее утро она встретила в слезах, ибо стало ясно, что ее мечты рухнули. Джумбер со своим отцом уехал, и в семействе Джики не вспоминали о них ни единым словом. Давид быстро позабыл о досадном недоразумении, к счастью, не имевшем серьезных последствий. А Китыван опасалась зря бередить душу девушки. Спустя несколько недель из одной живущей по соседству семьи пропала дочь. Исчезла, будто ее и не было. Судя по всему, родители знали, куда она подевалась, однако хранили молчание. Сразу после этого они зажили гораздо лучше, чем прежде. А потом кто-то разузнал, что юную красавицу купили заезжие османы, предложив за нее большие деньги. «Как же так?» — возмущался Давид. «Продать свою дочь, да еще мусульманам, которые относятся к женщинам как к вещам!» Он и сам не знал, что вскоре поступит точно так же. У Мананы был непутевый старший брат по имени Вано. Он не желал заниматься тем, чем занимался отец, откровенно презирая его ремесло. Он играл в карты, посещал духаны и публичные дома. Вано все сходило с рук, пока однажды в пьяной драке он не убил человека. Брата Мананы посадили в тюрьму, и ему грозило серьезное наказание. Нашелся судья, готовый вынести довольно мягкий приговор, но за хорошую взятку. Хотя Давид Джики всю жизнь трудился в поте лица, да к тому же не гнушался барышничеством, скупая у сельчан привозимые на базар продукты и сбывая их по завышенным ценам, таких денег у него не было. Китыван выплакала все глаза. Она любила Вано, несмотря на его никчемность, потому что он был ее первенцем. А в придачу была гуром, весельчаком. Он обладал легким характером и умел расположить к себе людей. Именно в ту пору в их квартале вновь появились османы. Они охотно покупали хорошеньких христианок, обещая им сказочную жизнь в восточной стране, а их родным — золотые горы. Когда Давид рассказал об этом дома, Манана ответила: «Если вы выручите за меня деньги, то сможете спасти Вано». Китыван сплеснула руками. Старшей дочери с детства были свойственны некая основательность, серьезность, домовитость, верность долгу. В ней сквозил острый природный ум. Она была не из тех, кто с головой бросается в сомнительные авантюры. «Да что ты, Манана!» — вскричала мать. Однако дочь была непреклонна. «Здесь мне все равно придется выйти за того, за кого меня выдаст отец. Разница заключается в том, что если я уеду в Стамбул, Вано получит свободу». Ее голос звучал сухо, а тон был на удивление рассудительным. «Но тебе может понравиться выбранный отцом жених», — заметила Китыван, но дочь лишь печально покачала головой. «Неужели ты до сих пор вспоминаешь того юношу?» — тихо спросила мать. Что могла ответить Манана? Ее натура с рождения была слишком цельной. Если она полюбила Джумбера, то больше ей не суждено было полюбить никого. Ей было слишком больно от того, что окружающие не понимают ее и никогда не поймут. Она хотела уехать хотя бы для того, чтобы обо всем позабыть. Прежде чем что-то решить, Давид все хорошенько взвесил. Позор того, что старший сын сидит в тюрьме, был все же хуже, чем то, что дочь продали в чужую страну. Османы побывали в доме Джики, и им понравилась Манана. Турки тоже произвели на Давида хорошее впечатление. Добротно одетые, полные величавой надменности и истинно османского достоинства солидные господа с кольцами на пальцах не походили на жуликов. Даже больше принадлежали к людям, прежде не переступавшим порога жилья бедного кенто. Османы убеждали, что все будет пристойно. Никто не тронет девушку на пути в Стамбул, а там она попадет только в богатый дом к уважаемому знатному человеку, которому не с руки плохо обходиться с той, за которую он отдал немалые деньги. Никто не станет неволить Манану выбором жениха. Это была откровенная ложь. Ее не заставят менять веру, хотя в основном девушек все-таки принуждали к этому, потому что мусульманам разрешено брать в жены христианок. И если у себя на родине она была простой девушкой, то в Турции породнится со знатью. Дочь кенто может стать наложницей самого падишаха, тени бога на земле. В пример приводилась Роксолана, тоже иноверка, наложница славянского происхождения, ставшая легендарной супругой не менее знаменитого Сулеймана Великолепного, некогда самого могущественного из смертных. Он был покорен искрометной красотой и острым умом этой женщины, ставшей первой, кто официально вышел замуж за султана, согласившегося разделить с ней не только ложе, но и власть. Хотя османы и грузины объяснялись на чудовищной смеси языков, торговец всегда поймет торговца. Распаленный призраком невиданного богатства, вошедший в раж, Давид спорил до хрипоты, расписывал красоту и умение девушки. Торговать он умел и хорошо знал правила «не надуешь, не продашь». В результате он получил за дочь большие деньги, и судьба Мананы была решена. Расставаясь с матерью, девушка разрыдалась, и Кетеван тоже. С отцом Манана простилась более сдержанно. В знак того, что они держат свое слово, османы подарили девушке новое платье и обувь. Свой прежде любимый синий наряд с красной вставкой грузинка с собой не взяла. Он напоминал ей о сердечной ране. Она оказалась одной из многих девушек, увозимых в Стамбул. Некоторые из них показались Манане гораздо красивее ее самой, а иные явно имели более высокое происхождение. В дороге, как и было обещано, они хорошо заботились, а по приезде в столицу Османской империи поселили в большом доме, напоминавшем караван-сарай. Там, повышая их стоимость на рынке, девушек учили турецкому языку, рассказывали о местных обычаях. Кроме того, их часто посещал мулла, объяснявший христианкам, что если они примут ислам, то не будут считаться рабынями и сами выберут себе мужей. В противном случае их продадут как невольниц. На самом деле это была уловка, опять-таки позволяющая поднять цену будущих наложниц. Мулла усердно наставлял девушек в истинной вере, подчеркивая, что в отличие от христианства в исламе все просто. Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – это пророк. Все в мире от Всевышнего, а его милость безмерна. Обращение в ислам тоже не сопровождалось особыми церемониями. Надо было лишь произнести клятву в присутствии двух свидетелей. На эту удочку попались почти все девушки, но Манана воспротивилась. Однако хитрый мулла обещал, что, став мусульманкой, она обретет новую судьбу, и все прежние горести, если таковые имели место, растают без следа, растворятся, как туман над горами, как соль в воде. Приняв ислам, Манана превратилась в гюльбахар, весеннюю розу. Однако сердечная боль никуда не ушла, и тогда девушка решила изгнать ее силой. Она просила своего нового покровителя Аллаха о том, чтобы он подарил ей забвение. Она запрещала себе плакать. Она твердила, что ее больше не ранят образы прошлого, что она не скучает ни по родным, ни по Грузии, что она ни о чем не жалеет и никогда не знала юноши по имени Джумбер. В конце концов, пережитая в ранней юности, подобно заре, вслед за которой наступает полноценный, яркий, насыщенный событиями день. Ей надо было чем-то наполнить душу, за что-то уцепиться, дабы удержаться на плаву, вновь научиться радоваться жизни. В первый же день, когда гюльбахар выставили на рынке, ее купил Ахмед Рамис Эфенди. Он не слишком понравился девушке, но, как выяснилось, выбирать не приходилось. К счастью, гюльбахар достаточно поработала над собой, чтобы, по крайней мере, казаться спокойной. Оказалось, что Ахмед Эфенди женат, и у него есть взрослый сын. Гюльбахар было стыдно перед его супругой, которая, хотя и не говорила ей ни слова, но смотрела с осуждением. Гюнай и Ахмед Эфенди находились в том возрасте, когда женщина начинает увядать, а мужчина вдруг обретает свежие силы и загорается новыми желаниями. Через несколько ночей господин позвал наложницу в спальню и довольно бесцеремонно лишил ее девственности. Ахмед эфенди не сказал Гюльбахар ни единого слова, просто молча насладился ею. Несколько дней после этого в горле наложницы стояли непролитые слезы, а собственное тело казалось ей оскверненным. А потом в гареме появилась нагловатая, расчетливая Зейнаб и печальная, кроткая Белгин. Черкешенка не боялась супруги Ахмеда и Финди, не уважала ее и не преклонялась перед ней, а господин проводил ночи только с молодыми наложницами. И тогда в глубине глаз, источавшие благородство и достоинство Гюнай, появились затравленность и отчаяние. Когда законная супруга Ахмеда и Финди умерла, Зейнаб не скрывала своей радости. Гюльбахар было жалко женщину, но она не могла не признать, что жить стало гораздо спокойнее. Она не смогла подружиться ни с черкешенкой, ни даже с армянкой, но худо-бедно терпела их общество. Умом Гюльбахар понимала, что ее судьба была не такой уж плохой. Она повидала немало пленниц, коих увезли на чужбину силой, и которые так и не оправились от потрясения, в их числе была и Белгин. Некоторых девушек купили старики с беззубыми ртами и морщинистой кожей. Ее же господин был сравнительно молод и привлекателен. Он не бронил ее, не поднимал на нее руку. В гареме было уютно и красиво, вдоволь вкусной еды и нарядной одежды. Никто не заставлял наложниц работать, иногда их выводили в город за покупками. То, что они считались игрушками, не казалось удивительным, ибо женщина всегда игрушка в руках судьбы и мужчины. Главное было запереть свое сердце и душу на замок и не думать о былом. Гюльбахар это почти удалось, но потом появилась Ханар, чей внутренний взор не застилала ложь, которую нельзя было задобрить никакими подачками, которая ни в грош не ставила мужское мнение и делала только то, что хотела делать, являясь живым примером того, что судьба способна уступить человеческой воле. Девушка, которую все называли дикаркой, не упустила бы свое счастье и не продала бы так дешево свое будущее. Если она и могла полюбить, то эта любовь была неподкупной. Забеременев, Гюльбахар поняла, что ее путь окончательно свернул куда-то не туда. Грузинка почти не помнила, сколько времени она провела в гареме, спала с чужим мужчиной, видела пустые сны и жила не своей жизнью. Она так и не сумела стать другим человеком и вместе с тем потеряла себя».